Глава 32. Звонок доктору Чену. Маргарет с тревогой ждала, пока доктор Чен возьмет трубку. Вообще-то ей не нравилось, когда люди заставляют себя ждать. Но грех расстраиваться, пока сильные руки Кларенса Ота массируют занемевшие плечи. Маргарет все еще находилась в кабинете главврача. Правда, теперь сама сидела в кресле начальника. Мюррей уже спешил в Вашингтон. Эймос воспользовался возможностью, чтобы подремать в одной из пустых комнат. Чен был в своем роде важной персоной в штаб-квартире ЦКЗ в Атланте. Маргарет не имела ни малейшего представления об этом человеке, однако забавно было услышать, как переполошилась секретарша, когда она попросила пригласить доктора к телефону. Одно упоминание о заместителе директора ЦРУ открывало множество дверей. «Слушаю, доктор Чен». Маргарет слегка покачала головой. Она ожидала услышать азиатский акцент. Но мужчина говорил так, словно был родом из южно-калифорнийского Бейкерсфилда. «Доктор Чен, это Маргарет Монтойя». «Чем могу быть вам полезен, Маргарет? Похоже, вы хотите обсудить что-то очень важное, раз уже мне позвонил директор центра и попросил предоставить вам всю необходимую информацию». В голосе Чена сквозило раздражение. Похоже, звонок Маргарет оторвал его от важных и неотложных дел. «Да, доктор Чен, я и сама работаю в ЦКЗ». «В самом деле? Странно, что никогда не слышал о вас. Вы работаете в Атланте?» Маргарет поморщилась. «Нет, в отделении Цинциннати». «А-а-а!» — насмешливо протянул Чен. «Доктор Чен, мне нужна информация по работе оперативной группы, занимавшейся болезнью Маргелонс», — сказала Маргарет. «Вы решили побеспокоить меня из-за этого?» «Боюсь, что да. Просто мы занимаемся сходной проблемой». «Не знаю, о каком сходстве может идти речь», — раздраженно перебил ее Чен. «Потому что никакой болезни не существует. Есть кучка сумасшедших, которые сами себя убедили в том, что под кожей у них завелись жучки». Он говорил со страданием нациста, открывающего кран в газовой камере лагеря смерти. «Меня больше интересуют волокна». Последовало недолгое молчание. «Да, здесь есть кое-что необычное, но едва ли существенное. Скажу вам откровенно, я был не в восторге оказаться посреди этого массового самообмана. Волокна в коже не делают вас сумасшедшим, хотя боль, ощущаемая жертвами, представляется вполне реальной. У некоторых обнаружены уникальные волокна, которые, по-видимому, созданы их собственными телами. Однако для большинства из них волокна не вреднее ворсинок из ковров. Они сами себе внушили, что заражены паразитами, расчесывают до крови все тело, и из ран иногда торчат тонкие волоски. Едва ли это эпидемия? Вы ведь видели такие уникальные, как вы говорите, целлюлозные волокна, растущие из кожи, не так ли? Да, мы их обнаружили, — ответил Чен. Надеюсь, у вас имеется база данных на пациентов, которые утверждали, что были заражены, особенно на тех, у которых обнаружили волокна. Вопрос, по-видимому, разозлил Чена. «Естественно, такая база данных у нас есть, доктор Монтойя. Мы разослали бюллетени ведущим профессионалам-медикам и просили их сообщать обо всем, что маломальски соответствует множеству симптомов, характерных для жертв болезни Маргелонс. Расскажите, над чем вы работаете. Может быть, ваш случай попадает в сферу компетенции нашей оперативной группы?» Маргарет погрузилась в кресло и протерла глаза. Разговор пошел в нежелательном направлении. «Маргарет», — прошептал Отто. Она открыла глаза. Агент подошел к столу, указал на нее, затем поднял левую руку и опустил ладонью вниз, как бы призывая к спокойствию. Потом правой рукой сделал несколько характерных взмахов. Так рассерженный отец шлепает нашкодившего малыша. После чего многозначительно указал на телефон. «Давай, девочка, задай жару этому типу». Маргарет, понимающе кивнула. «Все правильно. Здесь она начальник, и никакому Чену не подчиняется». «У меня в распоряжении не целый день, Монтойя», — сказал Чен. «Над чем вы работаете?» «Боюсь, что не вправе ничего вам сообщить, Чен», — ответила Маргарет. «У вас нет допуска к этой информации. И в данном случае именно вы подчиняетесь мне, а не наоборот. Вам известно, что такое подчинение приказам?» Наступила пауза. «Не так ли, доктор Чен?» «Конечно, известно». «Отлично. У меня мало времени. Либо прекратите быть несносным упрямцем, либо я сейчас же позвоню директору ЦКЗ и сообщу о том, что вы отказываетесь сотрудничать». Последовала еще более длительная пауза. Отто теперь стал изображать ковбоя, который пришпоривал упрямую лошадь. Это выглядело нелепо. Взрослый мужчина, агент ЦРУ, в черном костюме и красном галстуке, прыгающий по кругу с выражением неестественного экстаза на лице. Маргарет с трудом сдержала улыбку. «Хорошо», — наконец проговорил Чен. «Что вам нужно?» «Прямо сейчас мне нужно, чтобы вы вспомнили о самых последних отчетах. Меня интересуют даты первых симптомов, согласно сообщениям от самих пациентов. Таким образом, я отбрасываю тех лиц, которые, по их словам, страдали уже 10 лет и лишь сейчас обратились к врачу». «Мне известно, что такое даты первых симптомов», — огрызнулся Чен. Маргарет услышала, как застучали клавиши его компьютера. «Один случай зафиксирован в Детройте 2 недели назад», — минуту спустя сообщил Чен. «Имя жертвы — Гэри Лиланд. Он сообщил о волокнах, растущих на правой руке. Множество ран и болячек от расчесывания. Затем 2 случая в Ан-Арбор, штат Мичиган. Кьет Нгуен, старшекурсник факультета живописи Мичиганского университета, и еще Саманта Хестер, которая привела свою дочь Мисси к тому же врачу». Маргарет торопливо записывала, несмотря на то, что приказала Чену продублировать всю информацию еще и по электронной почте. «Когда? Когда от них поступили сообщения?» «От Нгуена 7 дней назад, от Хестер 6». «Успели обследовать?» «По сути, да. Мисси занимался я лично. У девочки на правом запястье было обнаружено тонкое волокно. Я удалил его, хорошенько все осмотрел, но больше никакой сыпи, волокон, волосков или других отметин не нашел». «Когда это было?» 4 дня назад. Очаровательная девочка. Сегодня я лечу туда, чтобы обследовать ее еще раз». «Не стоит, доктор. Я сама приеду в Ан-Арбор для осмотра». «О, в самом деле? А вы сами-то понимаете, что ищете?» «Да, доктор», — жестко ответила Маргарет. «Я точно знаю, что меня интересует. А как насчет господина Нгуена?» «Редкий грубиян». «Что произошло?» «Как только я сказал, что я из ЦКЗ, он сказал... сейчас я проверю свои записи. Так вот, он сказал следующее. Если ты, шпионская тварь, только заявишься сюда, я оторву твои поганые яйца и затолкаю их в твой вонючий рот. Убью любого, кого ты ко мне пошлешь. Иди в задницу». Затем повесил трубку. Стоит ли говорить, что эта мерзкая личность стоит последней в списке опрашиваемых? «Еще кто-нибудь?» «Больше никого за последние 6 месяцев». «Направьте мне эти дела. И поскорее. У вас есть адреса Нгуена и Хестер?» «Я же говорил, что у нас есть база данных, доктор Монтойя». «Благодарю вас, доктор Чен. Вы очень помогли». Маргарет повесила трубку и немедленно набрала номер Мюррея.